Ах, как вкусен упитанный был телец, и отер счастливые слезы отец. И вот отоспался сынок наконец, отмылся от въевшейся вони, и жизнь в колею помаленьку вошла, и вставало солнце, ложилась мгла, под скрип жерновов, мычанье вала, лай собак и псалтири звоны. Вот и стал он позор и боль забывать, и под отчей кровлей ему опять стало скучно жить и муторно спать. Ой, раздольется чистое поле, ой, вы дали синие, ой, кабаки, ой, вы красные девки, лихие дружки, не с руки пацану подыхать с тоски, ой, ты, волюшка, вольная воля, ну, прости, прощевай, мой родимый край, батя родный, лихом не поминай, не замай давай, наливай давай, загулял опять твой сыночек и... Ищи ветра в поле, и след простыл, старший брат зудит, а ведь я говорил, вот как он вам, папенька, отплатил. Вы, папаша, добры уж очень, сколько волка не кормишь, он смотрит в лес, грязь свинья найдет, не уймется бес, да и бог с ним, зачем он нам нужен здесь? Пап, ну чего ты плачешь? А и вправду, на кой он тебе такой? Черт бы с ним совсем, Господь всеблагой, черт бы с нами со всеми, Господи мой, мы, похоже, не можем иначе.